Мелькнула мысль, а каков характер реального Сарина Артериуса, раз уж у него такой ученик, по сути, воспитанный легендарным спектром из проблемного подростка. К шлюзу подошел Гарруз в броне, но без стрелкового оружия. В ножнах, длинный нож, который лишь ненамного короче клинка Крайка, и ножик того же типа, что и меч. Мы вошли в шлюз. Ви начал процедуру дезинфекции, о чем и сообщил занудливым голосом. «Проблем не будет?» – спросила я. «Насколько я знаю, в броне и с оружием ходить на цитадели запрещено». Гарруз качнул головой и ответил. «Нет, не будет. Я иду в сопровождении спектра совета. Клинок – это традиционное личное оружие с клановыми клеймами. Я имею право его носить и применять по назначению. Азари все пытаются продавить закон, запрещающий ношение и использование холодного оружия», – добавил Нейлус. «Но, безрезультатно, иначе им придется распустить орден юстициаров и снять неподсудность с молодняка старше 50 лет, а на это они не готовы согласиться. Последние требования ввел Спаратус. Даже так, он считает, что в 50 лет пора бы начинать использовать мозги по назначению и нести ответственность за свои действия». Мандибулы дрогнули в молчаливом раздражении, жесткие губы исказила неприятная усмешка, хищная, злая, брезгливая. «Раз уж деточкам продают боевое оружие и вообще выпускают в галактику без надзора, нечего кивать на срок жизни, особенности воспитания и культуры». Усмешку сменила ироничная улыбка. Подобная позиция не добавляет Спаратусу симпатии у Азари, но они его терпят, скорее, не желают получить его в предыдущем статусе со всеми нынешними знаниями и возможностями. А кем он был? Спектром. Недолго, всего лет 10, но прославиться успел. Правда, слава у него крайне специфическая, особенно в пространстве Азари, где он предпочитал работать. Дезинфекция завершилась, и открывшаяся створка шлюза прервала разговор. А меня все больше и больше разбирало любопытство относительно моего начальства. Если судить по отголоскам, оставшимся на ауре советника, крови он пролил очень много. Видимо, Нейлус биографию нашего начальства знает, вон какое веселье в эмоциях. Надо будет как-нибудь поинтересоваться на досуге, что ж за личность такая, советник Спаратус, и какая о нем была слава, пока он работал спектром совета. Айракар жизнеутверждающего темно-багрового, практически черного цвета, столь любимого Крайком, ждал нас прямо на причальной площадке. Возле машины скучал светлокожий турианец в спецовке с эмблемой спецкорпуса на правой стороне груди. Увидев нас, он оживился, протянул подошедшему Нейлусу датапад, получил личный отпечаток и свалил. Видать, заверил передачу машины хозяину. Мы загрузились в кар и полетели, короче, полетели куда-то в сторону одного из лепестков станции. Куда летим? К Спаратусу домой. Я от такой новости заморгала. Нет, ну понятно, что ночью Спаратусу делать в башне совета нечего, но неужели наш отчет настолько важен, что он пригласил нас к себе домой? А до утра он подождать не мог? Хейман приказал явиться немедленно. Кто? Нейлус тихо рассмеялся. Хейман. Это его имя. Хейман Спаратус. Стыдно признать, но я была от чего-то уверена, что Спаратус – это имя, и из памяти совершенно вылетели другие примеры в лице директора СБЦ Паллина, носящего имя Венери, и следователя СБЦ Челлика. С другой стороны, никогда и нигде не упоминалось имя турианского советника. Его называли Спаратус и никак иначе. Как я понимаю, это наименование его клана. Надо же, Хейман, у советника подходящее имя. Нейтрально сказала я. Говорящее имя, имеющее вполне конкретное значение. Заметила что-то, такое сложно не заметить. Призналась я, как шлейф, неотрывно следующий за ним. Имя полностью соответствует тому, что я увидела. Нейлус хмыкнул. У него и прозвище такое же было. Сейчас уже мало кто помнит Спаратуса именно как Спектра, а он этим беззастенчиво пользуется. Роль свою он играет превосходно. Тупого упертого вояки, тихий вибрирующий смешок. Да, ты не представляешь, сколько разумных на это повелось. Еще как представляю, а ведь Спаратус опасен. Его мало кто принимает в расчет, больше опасаясь Тиваса и Валерна, не ожидая от честного и прямолинейного турианца каких-то проблем. А зря. Гнать не будешь? Тихо спросил Гарруз, сонно моргая. Нет, спи. Мы тебя разбудим, когда прилетим, ответил Нейлус. Уставший снайпер устроился удобнее и быстро уснул, а я пережала канал подпитки, идущий ко мне. Гарусу надо отдохнуть и набраться сил. Я сейчас на цитадели, и могу подкармливаться от энергетики станции, и неважно, что она двойственная. Жизненная аура является лишь поверхностным слоем над колоссальным массивом мертвенно-спокойного океана энергии, сформированного гибелью миллионов и миллионов разумных. И не дай боги или демоны эту энергию пробудить ото сна, некрополи покажутся детской страшилкой по сравнению с тем, во что может превратиться эта станция, сотни тысяч лет пропитывавшаяся жизнью и смертью своих обитателей. У этой колоссальной мощи было время устояться и сформироваться в тишине и спокойствии, осесть и закрепиться, принять свой завершенный облик и впасть в своеобразный стазис, укрывшись новым слоем яркой и активной жизненной ауры. Мне страшно подумать, к какой катастрофе может привести одномоментное пробуждение впечатавшихся в саму суть цитадели кошмаров множество раз. «Имрир, что-то не так?» – тихо спросил Нейлус, на какое-то мгновение оторвав взгляд от обзорного экрана. Я покачала головой. «Нет, все в порядке. Мне показалось, что тебя что-то тревожит». Я удивленно заморгала. «Что? Ему показалось? Или он это почувствовал? Тебе показалось?» Турианец замялся. «Появилось ощущение, что тебя что-то сильно встревожило. Ты чего-то опасаешься? Быть того не может. Эмпатия? Так быстро? Этой станции, Нейлус, она как спящий вулкан. Если то, что дремлет, пробудится, это будет воистину чудовищно». Он напрягся. «Это важно, не особо. Ни ты, ни я ничего не можем с этим сделать. К счастью, и пробудить это не так просто. Так что не переживай зазря. А как-нибудь потом я поясню тебе, чем является эта станция». Помимо всего прочего, задавать вопросы он не стал, просто взял на заметку очередную тайну, которую я пообещала ему рассказать, и расскажу, как-нибудь потом, когда он сможет ощутить хотя бы отголосок. А пока, какой смысл забивать себе голову, если что-то изменить все равно невозможно. Я расслабленно растеклась по довольно удобному, хоть и излишне большому для меня креслу, с интересом рассматривая жилую зону масс ретранслятора по имени Цитадель. Летели мы довольно долго. Нейлус прекрасно знал дорогу и неспешно вел Эйракар, давая возможность Гарусу хоть немного отдохнуть, а мне – рассмотреть проносящиеся под нами районы, погруженные в сумрак искусственной ночи. На станции никогда не наступала полная тьма. Иллюзорное небо над лепестками медленно темнело, показывая отражение космоса и лиловой дымки туманности змея. Автоматически зажигались фонари и яркая светящаяся реклама. Это в Президиуме всегда царил ясный солнечный день, а здесь шла смена дня и ночи, подогнанная под жизненный цикл Азари, расы, первой ступившей на станцию. Что занятно, изменить этот цикл никто не мог. Хранители оставались традиционно глухи к вопросам, просьбам и приказам, а доступа к управлению системами жизнеобеспечения цитадели у ее обитателей не было. Айракар свернул чуть в сторону, и вот постепенно начали пропадать яркие огни рекламы, утих шум и гам никогда не спящих полных развлечений и соблазнов улиц столицы галактики. Как-то резко под нами оказались погруженные в тишину и сумрак утопающие в зелени жилые кварталы, а воздушный поток сильно поредел. «Что это за место?» – спросила я. «Турианский сектор этого лепестка», – ответил мне Нейлус, снижая кар к большому парку. «У вас очень тихо, спокойно». Я прикрыла глаза, вслушиваясь в ментальный план. «Уютно». Он чуть заметно улыбнулся. «Мы не сторонники шумного времяпровождения. Жилые кварталы предназначены для жизни. Развлекаться можно и в других районах цитадели, не привнося их суету на нашу территорию. Действительно, территориальные хищники, не терпящие в своем реале обитания суеты, шума, гамма и чужого присутствия. Более того, хищники ночные, ценящие тишину и спокойствие. Это необычно для цитадели, другие расы не любят темноту и тишину. В их районах всегда оживленно и шумно. Никогда не понимала, зачем бояться темноты. Она укроет и сохранит. Бояться надо того, что она может скрывать. Впрочем, бояться смысла нет. Боишься ты или нет, это ничего не изменит. Скорее, наоборот. Страх убивает, заставляет терять голову и совершать необдуманные поступки. Я вздохнула, не обращая внимания. Я перерождалась несколько раз в тех, для кого ночь – это время жизни, тьма, родная мать, а свет убивал, слепил и наносил страшные раны, так что мое восприятие искажено. Наверное, я никогда не смогу этого забыть, да и не хочу. В ответ – всплеск задумчивости и медленный кивок. Его так удивили мои слова, или моя реакция. Зря сказала, но уже поздно. Чистить ему память я не хочу и не буду. Проклятое ментальное зеркало и мое так и не сдохшее желание хоть кому-то доверять. А Нейлусу так легко начать доверять. Ему и Гарусу. Он ничего не сказал и сосредоточился на управлении аэрокаром, что-то обдумывая. Наш полет подходил к концу, и вскоре мы остановились на парковочной площадке возле невысокого жилого комплекса, буквально утопающего в зелени цветущих кустарников, которые в изобилии росли на клумбах на разных уровнях здания. Советник Спаратус жил в доме на краю парковой зоны и озера водохранилища. На входе в здание нас проверил темнокожий турианец в броне и с полным вооружением. Нейлуса он узнал, поприветствовал коротким кивком и пропустил нас, не обратив никакого внимания на наше оружие. Или в их среде оружие. Это в порядке вещей. «Ты здесь бывал?» – тихо спросила я, идя вслед за наставником по погруженным практически в полный мрак коридорам. Отсутствие света никому из нас не мешало, и не раз. Отчего-то весело ответил он: «Груз, не спи на ходу». Парень заморгал, сонно глядя на нас расфокусированными голубыми глазами, повел плечами. Использовать стимулятор мы ему не дали, отобрав коробочку с последней ампулой ионного препарата, так что наш гениальный снайпер порой выпадал из реальности. Не стоило его с собой тащить, но... Приказ Спаратуса был ясен и не подразумевал двойной трактовки. Вот зачем ему понадобился груз. Нейлус остановился возле какой-то двери, нажал на кнопку интеркома и представился. Индикатор замка сменил свой цвет с красного на зеленый, дверь скользнула в стену, пропуская в небольшой, практически квадратный холл, в котором нас уже ждала невысокая светлокожая турианка. Я впервые в жизни увидела турианку своими глазами. Как ни удивительно, женщины этой расы встречались на цитадели очень редко, и до сих пор ни я, ни мой реципиент их не видели, так что супруга советника, а это была именно она, на меня произвела неизгладимое впечатление. Если турианцы довольно высоки, широкоплечи, в большинстве своем обладают мощной, хоть и стройной фигурой, то турианка, изящное гибкое создание, на полголовы выше меня, узкие плечи, тонкая талия, стройные ноги с удлиненной стопой лишь подчеркивали изящество и гибкость фигуры. Вот только назвать ее слабой у меня бы не повернулся язык. Плавные хищные движения быстро напомнили мне, что у этой расы военную подготовку проходят все без исключения ее представители. «Советник ждет вас», — мягко сказала она, жестом приглашая следовать за собой. Что было самое занятное, так это эмоции этой женщины, а именно, ее отношение к Нейлусу. Не просто симпатия, в этом доме его любили, так, как любит своего ребенка, но сыном или прямым родственником он не являлся, это я чувствовала очень четко. Родич Спаратуса, возможно. Я бросила быстрый взгляд на Нейлуса. Турианку он прекрасно знает и очень рад ее видеть. Эмоции светлые, радость искренняя, но есть и здравые опасения. Ждет проблем? Нет, что-то иное. Я вслушалась в сумбурные, быстро сменяющиеся эмоции идущего рядом спектра. Опа, как забавно, законного нагоняя ждет. За что? Ах, за то, что не связался, когда на цитадели был. Точно, родственник. Нейлус мог бы и предупредить. Укоризна и легкое веселье заставили его эмоции взбурлить. Догадалась уже? Как-то обреченно спросил он. Да сложно не догадаться, если к тебе такое отношение в этом доме. Я передала по ментальному каналу свои ощущения от эмоционального плана. «Кем тебе приходится Спаратус, дядя?» – донесся ответ. «Старший брат моей матери. А отчего такой пессимистичный настрой, Имрир? У нас не принято помогать родственникам или детям. Родители должны не облегчить ребенку жизнь, а научить его самостоятельно справляться с трудностями», – пояснил мне Нейлус. «Это не самый приятный процесс, особенно, если не повезло, и ты работаешь со своими родственниками. Персонально, как для любимого племянника, выдавал задания понеприятнее». В ответ унылое согласие и яркая поверхностная мысль: «Все дерьмо было моим». «Дай угадаю, он чисто по-родственному тебя отправил на Арктур, чтобы лично на тебя повесить человеческого спектра, ежели кандидат пройдет проверку?» «Примерно». Уныние исчезло, зато появилось ехидство. «Тебя, кстати, в списках не было». «А как?» «Вот тут я удивилась. А как же тогда мой реципиент оказался на Нормандии в статусе кандидата?» «Скажем так, меня очень впечатлили другие претенденты. Настолько, что я быстро вспомнил про мясника Торфана. Очень быстро. Очаровательно просто». Я усмехнулась. «Тетю-то твою как зовут?» «Виан». Донеслась до меня мысль Нейлуса. «Виан Спаратус. Запомню». Мы зашли в большую комнату, и ментальный разговор сам собой утих. У окна стоял советник и терпеливо нас ждал. В эмоциях – спокойствие. И от этого спокойного ожидания мне что-то стало не по себе. Это же мой первый официальный отчет. А я даже не знаю, Что говорить, стоило за нашими спинами закрыться дверям, как все внятные мысли разбежались. Зато Гарус проснулся и теперь молча смотрел на Спаратуса, не понимая, что он вообще здесь делает и чего от него ожидают. Спаратус приглашающе указал на длинный диван, подождал, пока мы не уселись рядком, притом, я оказалась между двумя турианцами, а потом сказал спокойным голосом одно единственное слово – отчет, и вот тут я растерялась. Что рассказывать и с чего начинать отчет я не имела ни малейшего представления. Молчание затягивалось. На мое счастье Нейлус, глянув на мою паникующую физиономию, хмыкнул и начал говорить, ровным, совершенно безэмоциональным и до изумления занудливым голосом, размеренно, без паузы хоть малейших интонаций, с самого начала, с его прибытия на станцию Арктур. У Гаруса глаза остекленели и утратили проблески разума на пятой минуте этого монолога, а я начала терять связь с реальностью к моменту описания вылета Нормандии со станции. Все усилия шли на то, чтобы не составить компанию тихо посапывающему Гарусу. А Нейлус, скотина такая, говорил и говорил, нудно, подробно, монотонно. Низкий, глубокий, красивый голос с изумительной двойной подгармоникой успокаивал и убаюкивал, и вскоре я практически перестала слышать в его звуках внятную речь. Последнее, что отпечаталось в памяти, это слова отправили запрос на получение электронной копии документов, и... после чего мир как-то незаметно для меня исчез. Нейлус замолчал, стоило только рыжеволосой голове коснуться его плеча. Как он и ожидал, Имрир быстро уснула. «Зачем ты это сделал?» – спокойно спросил Спаратус. «Полагаю, у вас есть вопросы, советник?» – нейтрально ответил Нейлус, осторожно вставая и укладывая свою подопечную на диван. Девушка завозилась, что-то едва слышно пробормотала на неизвестном языке, вздохнула, свернулась компактным комочком, прижав колени к груди, но так и не проснулась. «Племянник». Спаратус четко определил свой статус на время последующего разговора. «У меня много вопросов, но разве это было столь необходимо? Я прекрасно знаю, что ты умеешь усыплять разумных монотонным монологом, который ты называешь отчетом, но не стоило это мне демонстрировать еще раз. Нам надо поговорить». Хайман медленно кивнул, жестом пригласил следовать за собой и вышел в соседнюю комнату. «Рассказывай», — коротко приказал он, когда племянник сел в кресло напротив него. «Я так полагаю, статус Имрир не утвержден окончательно?» «Нет, твоего отчета не было, она не прошла проверку», — он хмыкнул. «Я так полагаю, ты даешь ей положительную характеристику и соглашаешься взять на себя обязанности ее наставника?» Нейлус кивнул. «Это лучший выбор, который я вообще мог бы сделать в нашей галактике. Полагаю, на то есть серьезные причины, более чем. Если судить по ее документам и психопрофилю, это сомнительно», — сообщил свои выводы советник, положив руки на подлокотники. «Ты уже имел возможность с ней поговорить. Разве у тебя не появились сомнения?» «Появились», — он согласно кивнул. «Имрир Шепард не соответствует тому, что о ней сообщил Альянс». «Не соответствует». Нейлус откинулся на спинку, чуть заметно поморщившись. «Как твое ранение?» «Практически зажило. Я получил данные от вашего доктора». Взгляд советника потяжелел. «Они верны, если в них описано, как за две декады зажило ранение, от которого я должен был умереть на месте или при транспортировке на корабль?» «Да, как это возможно?» — подался вперед Хайман. «А вот это одна из причин, почему я считаю Имрир лучшим моим выбором». Спаратус медленно кивнул и задал другой вопрос, который не давал ему покоя. «Стрелял Сарин?» «Да». Серо-зеленые глаза потемнели от гнева. «Он действительно предал?» Нейлус качнул головой. «Я в этом сомневаюсь, дядя. Наставник всегда был верен иерархии. Абсолютно. Ты продолжаешь называть его наставником, он продолжает учить меня», — пожал плечами Нейлус. «Последний урок был жестоким, и ты все равно ему доверяешь», — констатировал очевидный Спаратус, «несмотря на то, что он сделал». «Да, он солгал мне, глядя в глаза, но я этого не заметил. Моя ошибка, я не обратил внимания на его предупреждение и намек». Нейлус помрачнел. «Дядя, когда предают, не пытаются тут же пустить себе пулю в голову из оружия того, кого только что убил. Я видел, я был в сознании, а он этого даже не заметил. Сарин всегда проверяет тела и никогда не оставляет свидетелей в живых, но не в этот раз. В этот раз он просто встал, забрал мой пистолет, из которого чуть не застрелился, и ушел». Взгляд Спаратуса заледенел. Поведение Сарина было странным. Глухо продолжил Нейлус. Он так никогда не двигался. Рвано. Яркие изумрудно-зеленые глаза сузились, мандибулы прижались к щекам. И этот корабль, он давил на разум. Голова тяжелела, восприятие искажалось. Казалось, я слышу его голос, словно он отдавал приказы. Твои предположения, я пока воздержусь от предположений и выводов. Слишком мало данных для анализа. Но, полагаю, Имрир знает правду. Она ни разу при мне не назвала Сарина предателем и не считает его врагом. Это я знаю точно. Она вообще избегала тему моего наставника и его корабля. Кроме одной фразы. Он вляпался в самое эпическое дерьмо, какое только мог найти в этой галактике. Ты задавал вопросы, ответ был всегда один. Мне надо увидеть его лично. Что это изменит? Многое. Тихий хмык. Ты ей доверяешь. Не вопрос. Констатация факта. Доверие порождает доверие. Дядя, в этом она права. Есть кое-что, чего ты не знаешь о той, кого все зовут Имрир Шепард. Что мне требуется знать? Нейлус удобнее устроился в кресле и расслабился. Рана до сих пор беспокоила при резких движениях. Многое. Ты никогда не видел Имрир Шепард своими глазами. Спаратус подобрался, нахмурился. Подмена, в некотором роде. Мясник Торфана погибла за сутки до нашего прибытия на Иден Прайм. На планету спустилась уже нынешняя Имрир. Как это возможно? Замена души и личности, как она мне пояснила. Ты понимаешь, как это звучит? Безэмоционально спросил Хейман, вставая с кресла. Как бред? Спокойно ответил Нейлус. Но я здесь только благодаря тому, что моя жизнь оказалась для нее важнее сохранения тайны о ее истинной природе. И я увидел то, что не могу объяснить. То, что переворачивает мое знание о мире и его законах. То, что нельзя фальсифицировать или сымитировать. Так что да, дядя, я склонен верить ей на слово и доверять. Все же, она поставила на кон свою жизнь ради спасения моей. Советник молчал, делая вид, что его крайне заинтересовало собственное отражение в окне. И не надо столь скептически относиться к моим словам. В низком голосе явственно промелькнула ирония. До сего дня я считал, что ты спокойный и невозмутимый. И что же изменило твое мнение? Ровным спокойным голосом спросил Хейман. Наверное, то, что ты сейчас в ярости. Смелое утверждение, племянник. Хейман даже не обернулся. Нейлус поморщился. Я это чувствую. Имрир оказалась права. Чужая ярость, она как кипяток, обжигает. Спаратус резко развернулся, в пару шагов оказавшись возле племянника. Ты хочешь сказать, что можешь чувствовать эмоции? Скорее, их слабый отголосок. Пока еще слабый, но уже вполне различимый. Сейчас ты очень зол, но удивление перевешивает ярость. Как это возможно? Эмпатия. Последствия моего необычного лечения. Имрир предупреждала, что развитие этого дара вполне вероятно, если я и дальше буду активно использовать ментальное общение. Я сомневался. Как выяснилось, зря. Что еще за ментальное общение? Нейлус встретил пристальный и тяжелый взгляд родича, подался вперед и сухо, размеренно сказал. Имрир в состоянии читать мысли других и передавать свои. Своеобразный диалог, очень быстрый и информативный, когда передаются не только мысли, но и эмоции, даже образы и воспоминания. Для этого ей не нужен ни тактильный, ни визуальный контакт. Хейман Спаратус покачал головой, устало вздохнул, но взгляда не отвел. Нейлус, ты понимаешь, что сейчас мне сказал? Не считай меня идиотом, дядя. Он раздраженно дернул мандибулами. Ты должен знать о такой способности своего спектра. Тем более, Имрир не ставила целью скрыть это от меня или от Гаруса. Скорее, наоборот. Узнали мы об этом ее даре довольно быстро. По твоим словам, она тебе доверяет? Что удивительно, да. По ее словам, у подобного дара есть и оборотная сторона. Ментальное зеркало. Советник на мгновение задумался. Доверие порождает доверие, в ее случае, да, она нам доверяет, мне и Гарусу. Нейлус хмыкнул. Я бы вряд ли рискнул раскрыть такой дар без крайне серьезной причины. И полагаешь, у нее нет такой причины? Нейлус встал. Есть. Коротко, сухо, жестко сказал он. В комнату вошла Вианна и остановилась, наблюдая за двумя напряженными и раздраженными мужчинами, готовыми защищать то, что считают правильным. Она боится повторения того, что было в ее прошлой жизни, продолжил говорить Нейлус, сцепившись взглядом с советником. Недоверие и агрессия окружающих, неприятие, желание посадить ее под замок и изучать, как необычного и опасного зверя. Я понимаю ее, вероятность подобного исхода крайне велика. Полагаю, именно это и является причиной, почему она не желает иметь дело с расой своего реципиента. «Она не человек», — уточнил Спаратус. «Насколько я понял, нет, но точнее она скажет позже. Попросила немного подождать. Только спарринг здесь не устраивайте, пока ждать будете». Ехидно вмешалась в разговор Турианка. Хайман и Нейлус резко повернулись. Крайк непроизвольно дернул рукой к груди. На неосторожное движение рана отозвалась острой колющей болью. «Вы разбудите детей», — укоризненно сказала Виан. Нейлус удивленно моргнул. «Каких детей, тетя?» «Спящих», — мягко, но очень выразительно сообщила очевидный факт Турианка. «Сильно болит, практически не беспокоит». «Да, я заметила. Я был неосторожен. Это я тоже заметила». Женщина неспешно пересекла комнату и остановилась перед мужем. «Хайман, если ты узнал, что хотел, полагаю, можно перенести дальнейший разговор на утро». Спаратус согласно кивнул. «Можно». Устало согласился он. «Девочку нужно перенести в гостевую, а младший Вакариан пусть спит на диване». Виан покачала головой. «И что нужно было делать во время перелета, чтобы довести себя до такого состояния?» «Лечить», — пробурчал Нейлус. «Долечились». Женщина нахмурилась. «Вам двоим нужно повторное приглашение, я перенесу Имрир». В ответ, скептический взгляд Хаймана и укоризненный. «Виан, Нейлус, ты уже был неосторожен. Дядя, вы оба без брони, замерзните, пока донесете. В квартире тепло», — нейтрально ответил Хайман. «Это не имеет значения, Хайман», — вмешалась Виан, прежде чем ее супруг продолжил вдумчивый допрос племянника, имевшего неосторожность на него напроситься. «У тебя с утра заседание. Полагаю, с детьми ты захочешь поговорить до этого знаменательного события». «Что, Долотресса будет с утра вместо Валерна?» Нейлус быстро сообразил, что такого знаменательного может быть в обычном рабочем заседании совета, которые проходили по нескольку раз на день. Спаратус поморщился и кивнул. «Требуют отдать Декстрапланету людям. Долотресса и Тивас уже договорились. Теперь пытаются продавить свое решение, поскольку для его принятия необходимо единогласное согласие. Валерн с этим решением не согласен, но против Долотресс не пойдет. Для чего это они делают? А ты не догадываешься?» Нейлус брезгливо поморщился. «Племянник». Тонкая ладошка Турианки опустилась на закованное в броню плечо. «Полагаю, дорогу до своей комнаты ты не забыл. Оружие и броню оставь в арсенале. Твои вещи остались на месте. И я была бы признательна, если бы ты в следующий раз гранаты оставлял в арсенале, а не в своей комнате». В мягком голосе явственно прозвучал четкий, не подразумевающий двоякого толкования приказ, смешанный с укором и иронией. «Я понял». Нейлус тяжко вздохнул, с досадой вспомнив, что не отдал приказ на вывод своей квартиры из консервации. «Умница». Виан улыбнулась. «Свободен. Глава 24. Я вас внимательно слушаю». Разбудила меня яркая вспышка эмоций, пронесшаяся по ментальному плану где-то совсем рядом. «Гарус». Я вслушалась в ментальный план. «Точно». Гарус проснулся. Натянув повыше пушистый плед, я подгребла подушку, устаиваясь удобнее, и... «Стоп! Подушка! Плед!» Я резко распахнула глаза, уставившись на светло-серебристую тумбочку, на которой лежал мой инструмент Рон и помигивал значком пропущенного вызова. «Да твою ж! Прекрасно! Просто изумительно!» Я заснула на своем первом отсчете в доме у советника Спаратуса. Глухо булькнув ругательство, я перевернулась на спину и уставилась в потолок незнакомой мне комнаты, пытаясь восстановить в памяти, что же произошло после того, как я отключилась под размеренный голос драгоценного наставника. Что бы там ни говорили, даже когда спишь, в мозг продолжает поступать информация, считываемая органами чувств, и при определенной сноровке можно восстановить как минимум звук, а как максимум, все, кроме визуального изображения, отсутствующего по вполне понятной причине. «Восстановить-то я восстановила, и что теперь делать?» Села, хмуро глядя на закрытую дверь. «Нейлус, вот мог же предупредить, что тебе надо переговорить с советником наедине, чтобы утрясти вопросы относительно моей персоны. Зачем надо было меня усыплять? Не доверяет?» «Нет, не то. Я слишком четко его ощущала, чтобы возникали такие вопросы. Он мне начал доверять, действительно доверять, а не так, как раньше, сдержанное вежливое внимание. Вот и сейчас, решил и сделал, не поставив в известность. И знает же, что я не буду на него из-за этого злиться. Вот в кого он такой?» Я вздохнула. «Что за странный вопрос? И так понятно в кого. В своего наставника, незабвенного Сарина Артериуса». В памяти само собой всплыло случайно увиденное яркое поверхностное воспоминание, не дающие Нейлусу покоя со злополучного Иден Прайм. четкое, выжженное в памяти, отдающееся глухой болью. Сарин, падающий на колени возле умирающего от его же руки ученика, поднимающаяся рваными рывками рука, сжимающая массивный черный пистолет, судорожное нажатие на спусковую пластину и оцепенение. Очень характерное оцепенение, когда разом каменеет тело. А ведь именно так цепенеют, когда отсекаешь разум от управления телом. Я знаю, сама как-то раз на себе ощущала подобное по милости наставника-менталиста. Неужели все же контроль властелина, очень на то похоже, и хорошо укладывается в цепочку событий, объясняя многие странности канонной истории. Если Сарин и правда под подчинением властелина, это сильно облегчит мне работу. Но, сомнительно, что дело только в подчинении. Есть что-то еще, что удерживает этого турианца возле жнеца. Неужели и правда Назара пообещал Сарину сохранить его вид в обмен на сотрудничество, или что-то еще? Это я смогу узнать только тогда, когда увижу его лично. А до того времени приму за рабочую гипотезу, что Сарин Артериус все же не является предателем своей расы. Он им и в каноне-то не был, так отчего бы ему быть им в реальном воплощении? Личная встреча покажет, ошиблась я или нет. В конце концов, убить можно всегда, а уж уничтожить чужую репутацию – вообще не проблема. Полагаю, Андерсон и Удина с удовольствием и большой самоотдачей в этом деле поучаствуют. Другое дело эту репутацию сохранить. Тут уж придется постараться. Не ради самого Сарина, который мне, по большому счету, безразличен, а ради Нейлуса, весьма болезненно воспринявшего произошедшее. Где-то рядом вновь полыхнули яркие эмоции Гаруса, но на этот раз появился отголосок эмоций Нейлуса. Не спят уже, но меня не будет. Занятно. Дают отлежаться и отдохнуть, более чем вероятно. Прикрыв глаза, я открылась ауре этого дома, яркой, теплой, живой, ласково окутывающей меня. Она успокаивала, подпитывала и поддерживала всех, кого приняли хозяева дома. Надо же, меня тоже приняли, переведя в статус свой. Отчего бы это? Доброе утро. Раздалась где-то совсем рядом ехидная мысль, четкая, уже точно направленная. Ну надо же, драгоценный наставник заметил, что я проснулась. Быстро же у него эмпатия проявилась. И тебя туда же, проворчала я, садясь на кровати. Порадуй меня и скажи, что я не сплю в доме у советника Спаратуса. Порадую, ты дома у моего дяди. Сволочь ты, Крайк. Вместо ответа, полной иронии и ехидства образ растерянного Гаруса, сонно хлопающего глазами в попытке понять, что происходит. Из Паратуса, с интересом за этим наблюдающего. Мда, и ни капли раскаяния. Изображение пропало, до меня донеся отголосок раздражения. Что, опять отвлекся и что-то не то сделал? Глянула внимательнее. А, чуть в дверной косяк не врезался. Ну так я его предупреждала, чтобы был внимательнее к реальности, когда на ментальной связи сидит. В дверь чуть слышно постучали. Заходи уже, знаешь же, что не сплю. Индикатор мигнул, створка бесшумно скользнула в стену, являя мне довольную и наглую рожу Нейлуса. Должен же я проявлять хоть видимость приличий, сообщила эта язва. Встретив мой скептический взгляд, он тихо вибрирующе рассмеялся, подтянул к себе стул, сел, положив локти на спинку и подпер голову под подбородок правой рукой. Опять в броне, полный боекомплект на местах, даже гранаты в кассете на набедренном захвате. Разве что перчатки да шлем не одел. На войну собираешься? Моя паранойя удлиняет мне жизнь, усмехнулся он. Ну-ну, перед глазами против воли всплыл образ, захлебывающийся кровью Нейлус, бессильно лежащий на плитах космопорта и пытающийся мне сказать правду о произошедшем. Зеленые глаза потемнели. Я помню, доверие чуть не стоило мне жизни. Пальцы сжались в кулаки до хруста и вновь расслабленно легли на спинку стула. Даже зная, что он сделает, я не смог бы выстрелить ему в спину, когда у меня была такая возможность. А она была, была. Я находился на расстоянии 10 метров от Сарина, и он меня не заметил, пока я его не окликнул. И яркое воспоминание, расхаживающий взад-вперед по человеческому космопорту знакомый турианец в белой броне. Я тебя предупреждала, я знаю. Яркие зеленые глаза ощутимо потемнели, и мне на какое-то мгновение показалось, что по черной броне проскочило тусклое багровое свечение. До сих пор не могу поверить, что он выстрелил. Я тоже не могу в это поверить. Нейлус впился в меня тяжелым взглядом, буквально вынуждая говорить. Прости, но я видела твои воспоминания о случившемся в космопорте. Они слишком яркие, и я, Имрир, я знаю, что ты можешь увидеть мои воспоминания или услышать мысли. Я не возражаю, и не хочу впредь слышать извинения. Прервал он мою попытку извиниться за несанкционированное сканирование. Я же не прошу прощения у всех вокруг за то, что у меня очень острый слух. Сравнил. За свою жизнь я услышал много того, что мне не предназначалось. Пожал плечами Наилус. Твое мнение о произошедшем на том космопорте? Прямой приказ властелина, которого Сарин физически не смог ослушаться. Это возможно? Более чем. А ведь он пытался меня предупредить. Он солгал. Хмуро пробормотал турианец. Мне показалось, что он чего-то боится. Я так удивился, что не обратил должного внимания на его слова. Что, Сарин боялся? Переспросила я. Да, хотя внешне это практически не проявлялось. Кусочки мозаики медленно, со скрипом вставали на свои места. Страх очень сильная и универсальная эмоция. Страх он одинаковый, независимо от того, что его вызвало. Как и неважно, бояться за себя или за кого-то, ведь в этот момент мысли мечутся, словно вспугнутые птицы, сложно четко вычленить причину страха. Он поднимает колоссальный пласт воспоминаний, ассоциативные связи возникают и рвутся сами собой, забивая восприятие и мешая верно выделить суть. Даже если с точки зрения того, кто испытывает страх, его причина кристально ясная и понятная. Ведь именно страх, как и ярость, как и душевная боль могут сломать практически любое подчинение. На какое-то время, Наилус, он боялся за тебя, и этот же страх тебя погубил. Зеленые глаза сощурились. Ты считаешь, неверная интерпретация страха, это самая распространенная ошибка менталистов, независимо от уровня силы и навыков. Когда разумный испытывает не опасение, а настоящий страх, его сознание и подсознание работают фактически на износ, полностью активизируя ресурсы мозга и тела, иногда вводя разумного в состояние, подобное аффекту, когда разум теряет власть над телом, уступая ее подсознанию и инстинктам. И чем сильнее этот страх, тем сложнее понять его причины. Властелин допустил ту же ошибку, что и сотни тысяч других менталистов. Он неверно вычленил причину страха. Он принял тебя за угрозу и заставил Сарина эту угрозу устранить. Глухо закончил фразу Наилус. Его поведение после выстрела косвенно подтверждает это предположение. Он едва не застрелился. Согласись, странная реакция на свои же действия, не так ли? Чем ему это грозит? Я поморщилась от мощного вала сумбурных эмоций. Для начала успокойся и не впадай в то же состояние, в котором был твой наставник, когда увидел тебя на том космопорте. Эмоции резко улеглись. Имрир, я спокоен. Ровным голосом отчеканил Наилус и картинно сложил руки на спинке стула. Да-да, я уже заметила, что у тебя отличный самоконтроль. Вздохнула я. Если то, что я знаю о твоем наставнике правда, то долго он не проживет и при первой же удобной возможности пустит себе пулю в голову. Или в нужный момент чего-то не сделает и позволит себя убить. Я встала, поправила перекрутившуюся одежду. Полагаю, вера в то, что жнецы пощадят ваш вид, если он будет сотрудничать и выполнять приказы властелина, начинает угасать. А когда эта вера угаснет окончательно, у Сарина пропадет единственная причина, вынуждающая его жить. Он же считает, что ты мертв, а его самого обвинили в предательстве. Недалеко от правды, недалеко, но неправда. Что ты будешь делать теперь? Поинтересовался Наилус, следя, как я расхаживаю по комнате. Теперь я буду думать, как вытащить его из того дерьма, в которое он успел влезть. Я остановилась. Как ни странно это звучит, я искренне надеюсь на властелина. Наилус от такого подавился воздухом на вдохе и закашлялся. Что? Я искренне надеюсь, что властелин не позволит твоему наставнику вышибить себе мозги. Буркнула я. Ему что-то надо от Сарина. Надеюсь, ему это все еще нужно, и Назара проследит, чтобы его избранник не погиб от своей же руки. Назара, это звучит как его имя. Это и есть его имя. Вопросов, откуда мне это известно, задавать он не стал. Что хочет жнец от Сарина? Заставляет искать канал. Пожав плечами, сказала я. Только зачем ему монумент ретранслятора, стоящий посреди президиума, до сих пор не понимаю. Назара на старости лет склерозом страдать начал и забыл, где они это реле поставили. Отвод, более чем вероятно. Истинная цель властелина для меня загадка. Единственное, что я знаю, так это то, что ему надо попасть на цитадель. И то информация сомнительная. Если ему надо попасть на цитадель, что мешало прилететь как кораблю спектра совета, удивленно спросил Нейлус. Его бы пропустили под личную ответственность Сарина. К чему эти сложности? Хороший вопрос. Мы замолчали. Каждый думал о своем. Хайман ждет нас на отсчет, наконец сказал Нейлус, кивнув в сторону двери. А вчера что было? Вяло поинтересовалась я. Вчера было знакомство в неформальной обстановке, буркнул он. И часто ты вот так усыпляешь разумных нудными речами в неформальной обстановке? В ответ усталый вздох. Имрир, не злись. Да я и не злюсь. Но зачем? Он пожал плечами. Я за тебя отвечаю. Я тебя проверяю. И именно я должен дать твою характеристику, чтобы совет утвердил твой статус спектра. И, вместо ответа он достал откуда-то и протянул мне мою же идентификационную карту. Новую, чуть отличающуюся от старой. Знак спецкорпуса несколько изменился. Он стал более объемным и пропала серая полоска, идущая поперек всей карточки. Когда успел, утром забрал, не знала. Об этом кандидатам не говорят. Узнаешь уже, когда проходит подтверждение статуса. Мандибулы шевельнулись и чуть оттопырились в усмешке. Надо же, его лицо, покрытое плотной роговевшей темно-багровой кожей, напоминающей по твердости хитин, обладает очень живой мимикой и крайне выразительное, если наставник не ставит целью выглядеть как высокомерная безэмоциональная сволочь. И чего я еще не знаю, многое. Усмешка переросла в довольную улыбку, которая быстро увяла, как только Нейлус вспомнила о ждущем нас советнике. «Идем». Я быстро заправила кровать, осмотрела себя, поморщилась. Ну, относительно приличный вид, только физиономия мятая. Самое то для отчета перед представителем высшей галактической власти. Да, особенно после ночевки дома у этого самого представителя власти. И не надо так переживать. Он усмехнулся. «Ванна встретится по дороге. Она у вас перемещается?» Не удержалась я от мелкой подколки. Мы вышли в небольшой слабо освещенный коридор, вроде того, но обычно она прячется вон там. Когтистый палец указал на одну из дверей. «Сейчас гляну. Мы будем в столовой». Я остановилась, удивленно заморгала. «Что? Тетя не оценит отказа. Для тебя заказали еду. Так что?» Он развел руками, плутовато улыбаясь. «А, там же. Но, Имрир, не мы первые и не мы последние спектры, уснувшие у Спаратуса во время отсчета или сразу после него. У Хаймана есть привычка выдергивать подчиненных на отсчет немедленно, сразу по прибытию на цитадель. Не переживай ты так, в этом доме дрыхнущий спектр уже давно никого не удивляет». И на этой ноте наставник свалил в столовую, оставив меня переваривать полученную информацию. Даже так? Ну, ладно. Ну, допустим. Приведя себя в порядок и кое-как пригладив одежду, я потопала в столовую. «Доброе отчетное утро!» Невозмутимо поприветствовал меня Спаратус. В эмоциях у советника царила злость, какая-то странная обреченность, сплавленная с раздражением, а периодически мелькающий образ Долотрессы вызывал всплески ярости, которая быстро утихала и сменялась тревожным ожиданием. Спаратус явно не в восторге от предстоящего заседания, и он кого-то ждет, очень ждет. Нейлус приглашающе махнул рукой и хлопнул по стулу, стоящему между ним и грустным Гарусом. А он-то чего расстроился? Утро доброе. Извините, что заснула вчера. В ответ, короткий жест, который можно интерпретировать как не стоит внимания вкупе с ничего страшного. Похоже, для Спаратуса и правда подобные ситуации не редкость, а моя реакция его, скорее, позабавила. Глянула на советника, на его жену. Действительно, не показалось. Для Спаратуса я молодняк, чуть старше подростка. Что занятно, Нейлус и Гарус воспринимаются так же. Авиан вообще смотрит на нас как на детей. Я села на указанное место, а на столе уже стоял контейнер с едой, на боку которого виднелся логотип какого-то ресторанчика. «Гарус, не стоит переживать из-за квартиры», — продолжил Авиан прерванный моим приходом разговор. «Это оправданное решение. Полагаю, к вашему прилету ее не только успели бы заминировать повторно, но могли и взорвать, вместе со следующими любителями устанавливать сюрпризы», — ехидно добавил Нейлус. В ответ — сумрачный взгляд ярких голубых глаз. Гарус медитировал над чашкой эрго и мрачно прикидывал, где будет жить, пока мы находимся на цитадели. Мысль о Нормандии никакого воодушевления не вызывала, но как крайний вариант рассматривалась. «После какой-то общаги при СБЦ, квартиру не отремонтировали?» — спросила я. «Нет», — хмуро ответил Гарус. «Энда, два бомжа, какая прелесть. У меня жилья нет вообще, у Гаруса обугленная коробка. А ведь у него вообще все взорвали вместе с квартирой, так что, как и у меня, все его личные вещи помещаются в один кофр. Я отдал приказ о расконсервации моей квартиры», — сказал Нейлус. «Имрир, ешь давай». Пришла укоризненная мысль. «Так что поживем у меня, пока Нормандия будет на ремонте и доукомплектации. Полагаю, надолго мы на цитадели не задержимся». «Нейлус, что-то не так?» — внезапно спросила Виан. «Опа, неужели супруга советника заметила краткосрочный ступор?» «Все нормально», — осторожно заметил он. Желтые, почти кошачьи глаза женщины сузились, в упор глядя на Крайка. «Ты уже трижды за утро замираешь на середине движения со странным выражением. Первый раз ты споткнулся на ровном месте, второй раз едва не врезался в дверной косяк. Сейчас имеешь все шансы подавиться. Что с тобой происходит?» Я глянула на советника, с академическим интересом наблюдавшего за своеобразным допросом. «А ведь он знает, от чего это его племянничек зависает. Видимо, Нейлус уже пояснил, что я за зверь такой. Спаратус знает, в общих чертах». Пришел быстрый ответ. «Я сказал ему о твоем даре менталиста, и он заинтересован. Он ждет от тебя оп. И вот опять, Нейлус, что с тобой происходит?» В голосе Виан прозвучала искренняя обеспокоенность. Гаррус опустил мордочку и сделал вид, что его очень заинтересовали какие-то цветные лепестки, плавающие в его напитке. Спаратус хмыкнул. «Спектр Крайк, спектр Шипард, не могли бы вы вести свои содержательные разговоры вслух? Хорошие предложения», — поддержала его супруга. Гаррус, едва сдержав нервный смешок, упорно гипнотизировал синенький лепесточек, идущий на столкновение с розовым. «Очень интересное событие. Прямо глаз не отвести. Как скажете, советник», — согласно кивнул Нейлус. «Он всегда будет терять ориентацию в пространстве во время подобных разговоров», — иронично поинтересовался Спаратус, глядя на меня. «Нет, скоро привыкнет, научится удерживать два потока восприятия, и внешние признаки активной ментальной связи проявляться не будут», — честно ответила я, глянув на веселящегося Крайка. «И как скоро?» — уточнил советник. «Декада максимум. Какие последствия?» — хмуро спросила Виан. «На данный момент развитие эмпатии. Оно уже началось. Как максимум, появление собственного дара менталиста». Турианка задумалась, а советник заинтересовался. «Насколько это реально?» — спросил Спаратус. «Судя по скорости эволюции, более чем вероятно, но точно пока сказать не могу. Я спросила о побочных явлениях», — сухо уточнила его супруга. «Я задумалась, прикидывая, как бы правильнее охарактеризовать возможные последствия для окружающих от наличия дара эмпатии у Нейлуса, учитывая его бешеный характер. Без должной подготовки и обучения будет тяжело, поскольку эмоции окружающих, как правило, спокойствия не добавляют. Со временем Нейлус сможет и сам научиться закрываться, но по первой будет». Я замялась, подбирая слово. «Неприятно, особенно неприятно, когда точно знаешь, как к тебе относится собеседник, и что он к тебе чувствует. Это же действительно неприятно, чувствовать, как покровительственная симпатия женщины сменяется настороженностью». «Жаль», — напрягало странное неестественное спокойствие самого Нейлуса. Он словно вулкан за мгновение до извержения, да и Гаррус как-то подозрительно тих. Про Спаратуса я вообще молчу, эмоции настолько жестко контролируются, что появляется ощущение бездушности, если бы эти самые эмоции не прорывались, мимолетно, как отражение того, что творится в душе советника. А ведь Хейман Спаратус не менее вспыльчивый, чем его племянник, разве что контролирует себя лучше. «Чтение мыслей», — задала очередной неудобный вопрос Виан. «И это тоже. Со временем Нейлус сможет научиться делать поверхностное сканирование разума при мимолетном взгляде», — со вздохом сказала я. «Ненавижу такое сканирование». Турианка на эти мои слова удивленно моргнула. «Ради одного единственного кусочка информации приходится перетряхивать кучу мыслей и эмоций. Тот, кто считает, что это интересно, может покопаться в забродившей пищевой помойке. Ощущения весьма похожи». «Почему такие сравнения?» «Потому что разумные сами не понимают, что на самом деле творится в их голове. Это не зависит от расы или вида. Различия несущественны». Видя вопросительные взгляды и чувствуя недоумение, я пояснила. «Осознанные мысли – это лишь крохотная вершина огромного айсберга, итоги работы целого пласта мыслей, инстинктов и реакций организма. Вот, например, парень думает о своей коллеге. Осознанная мысль вполне даже приличная. Он считает, что девушка красива. Но вот фундамент, скрывающийся под этой мыслью, тут многое. Я передернула плечами. Естественная реакция организма здорового половозрелого мужчины. Реакция на запах, на внешний вид, на моторику и пластику движения объекта изучения. Следом идут инстинкты, неосознанные и образы, в которых подсознание очень четко и ясно показывает, что именно оно хочет с этой девушкой сделать. Желание и собственнический инстинкт. Выводы, практически осознаваемые разумом. Она подходит для продолжения рода. Результат осмысления. Девушка привлекательная. Отдельным потоком идет анализ ее личности. Духовные качества, ум, характер, оценка харизмы, сообразительности, схожести или различия мировоззрения, уровень образованности и знаний, преобладающие модели поведения, составленные на основе предыдущих наблюдений и прочее. И все это тянет за собой простая констатация факта, что девушка красива. А ведь еще есть третий пласт, это эмоции, анализ окружения. И, главное же, не отфильтровать все это до того, как вся информационная свалка не пройдет осознание. Мужчины полыхали смущением и растерянностью. Турианка – интересом. Мышление обычно фрагментарно и сумбурно, мысли скачут между разными темами и понятиями, иногда вообще переключаются на обрывки воспоминаний, ощущения и невнятные образы, которые выкидывает подсознание в ответ на срабатывание ассоциативных связей. Иногда, посторонних и вообще не имеющих никакого отношения к обсуждаемой теме. Это если говорить о поверхностном сканировании, которое остается незамеченным. При прямом взломе разума картина, конечно, совершенно иная, но и проводится он по-другому. И как же тогда можно работать с сознанием? Этому долго обучают. Нам на уроках мастера подобные примеры частенько показывали на нас же самих. Призналась я, очень способствует отбиванию иллюзии и уничтожает превознесение своего дара, особенно, когда все твои мысли и чаяния без всякой жалости вываливают на всеобщее обозрение и разбирают с подробнейшими комментариями, как потроха подтухшей рыбы. Я поморщилась, заодно помогает вбить в молодняк законы, права и обязанности менталистов, прописанные в кодексе разума, и дает хороший стимул как можно быстрее научиться ставить защиту на собственный разум. Поскольку, если не сопротивляешься, учитель и до подсознательных страхов и фобий докопаться может, чисто в педагогических целях, чтобы неповадно отлынивать было, очень стимулирует, когда тебя погружают в личный кошмар с наказом выбираться из глубин собственного разума самостоятельно. В ментале царила звенящая оторопь, жестоко, тихо сказал Грус, жестоко, согласилась я, как это возможно, Виан смотрела на меня очень задумчиво, словно впервые увидела. Разум – это мощное оружие, и иногда оно может работать против своего хозяина. Так возникают психические отклонения, фобии и страхи. А мастер-менталист может замкнуть весь пласт подсознательного на активное сознание, и тогда жертва оказывается в глубине собственных же кошмаров. Самых страшных, самых болезненных, тех, которые сильнее всего цепляют за живое. Чем это может закончиться? Безумием или коллапсом личности – зависит от силы воли, пластичности личности и фантазии жертвы. Первое – поправимо. Второе – нет. Если хватит силы воли и мозгов, все это можно пережить и побороть свои страхи. Очень укрепляет расшатанные нервы и лишает иллюзий. Вы так говорите, словно ощущали на себе. Проговорила Виан, вновь проводя переоценку моей персоны. Было дело. Согласно кивнула я. Впечатлений осталась масса. Ты об этом так спокойно говоришь. Тихо, буквально шепотом пробормотал Нейлус. Я встретила пристальный взгляд изумрудно-зеленых глаз. Менталист, как и врач, не имеет права на ошибку. Если цена врачебной ошибки – чужая жизнь, то цена ошибки менталиста – безумие. И ладно еще, если чужое. Спаратус от этих слов нахмурился, Виан подобралась. Его можно исправить при должном старании и мастерстве, пояснила я. А вот если сойдет с ума сам мастер-менталист – вот это уже страшно. Взгляд советника потяжелел, в эмоциях промелькнуло понимание и какой-то смазанный образ, который я не успела рассмотреть. Ведь сила, знание, ментальная мощь и мастерство никуда не денутся, перейдя под контроль безумца, лишенного стопоров и ограничений. И кто знает, как и что это существо захочет совершить. Я уже не говорю, насколько сложно остановить такого, разумного. Чему вас учили? Задал вопрос Спаратус. Да многому. Вплоть до высших разделов мастерства, зодчего разума, который может создавать разум с нуля или исправлять дефекты в уже существующем, корректируя психические отклонения и расстройства, фактически исцеляя души. Чита Спаратус переглянулась, Нейлус удивленно приподнял надбровные щитки, а Гаррус просто внимательно слушал. «Целители душ», — как-то осторожно уточнил советник. «Название не соответствует сути. Скорее, лечит психику и разум, но для обычного человека это не важно». Спаратус и Виан как-то синхронно успокоились и переглянулись. «А вы, Имрир, в состоянии лечить разум?» «Да», — я вздохнула и честно призналась. «Но психолог из меня отвратный, как бы это странно ни звучало». На какое-то время в столовой воцарилось молчание. Гаррус вновь принялся гипнотизировать лепестки Вэрги, что-то обдумывая и составляя список вопросов, которые хотел, но не решался задать. Нейлус вообще выпал из реальности, глядя куда-то вдаль и проматывая в памяти воспоминания. Спаратус задумчиво наблюдал за нашим трио, а его супруга продолжала завуалированный мягкий допрос. «Скажите, Имрир». Виан задумчиво постукивала когтями по столу. «Нейлусу потребуется обучение?» «Потребуется. Прежде всего, он должен будет научиться закрывать свой разум. Хотя бы для того, чтобы все это не слышать и не ощущать. Причина, эмпатия и менталистика, это одновременно и дар, и проклятие. Когда чувствуешь чужие эмоции, идет непроизвольный отклик. У нас это называется ментальным зеркалом. Неприязнь порождает неприязнь, ненависть, ненависть, доверие, доверие. Надо уметь разделять свои собственные эмоции и чувства от чужих. Опасная особенность, а в эмоциях – полный штиль. Можно подумать, что Виан сейчас ведет со мной светскую беседу ни о чем, а не задает неудобные вопросы непонятному существу. Очень. Это первое, чему требуется обучиться. Я говорила серьезно и без тени шутки. Это несложно, если знать, что и как делать. Каковы побочные эффекты от чтения мыслей? Сенситивный шок. Возможность читать мысли идет бок о бок с постоянным паразитным шумом. Ближайшая аналогия – разумный с острым слухом, попавший в огромное помещение с хорошей акустикой, в котором толпа народу ругается, спорит, галдит, шумит, гремит и пытается перекричать соседа. И при этом уши зажать нельзя. Даже настороженность советника притихла, сменившись задумчивостью. «Как с этим справляются Азари?» – спросил Спаратус. «Я поняла так. Они не могут читать мысли напрямую и получают информацию только при их объятии вечности. Это их способность проникать в глубины сознания обусловлена физиологией и к менталистике не имеет никакого отношения. Хотя выглядит похоже, да и обучение они должны хоть какое-то проходить, иначе обработать такой объем информации и найти нужную крайне сложно». Я подумала и добавила. Хотя, есть вероятность, что это заложено в них природой, иначе Азари не смогли бы размножаться. Так сказать, естественная способность. Это было бы логично. Я не могу сказать точно, пока не встречусь с Азари, уже проводившей такое слияние. Лера мне предлагала объятия вечности, но договорить мне не дали. Я посоветовал отказаться, сказал Гаррус, которому созерцание лепестков не мешало внимательно слушать разговор и наблюдать за советником и его супругой. «Я был против», — одновременно выдал Нейлус. «А еще я бы хотел, чтобы информация о способностях Имри осталась между нами». Спаратус усмехнулся и, согласно, кивнул. Вот только взгляд у него был. «Здравая мысль», — миролюбиво согласилась Виан. Воцарилась тишина. «Я без особого аппетита ела, обдумывая произошедший разговор. Сказала я многое, очень многое, фактически сдав Спаратусу свой талант с потрохами, вместе с собой. И, надо сказать, это было воспринято довольно адекватно. Что занятно, настороженность советника полностью прошла, сменившись какой-то непонятной задумчивостью, а его супруга внимательно наблюдала с долей какого-то покровительства, и не только за мной, но и за Нейлусом и Гаррусом. Изучала их реакцию на мои слова, но они уже давно в курсе. Так, узнали несколько несущественных мелочей, пусть и не самых приятных. На их отношение ко мне это не повлияло. Или, в этом и есть смысл. Возможно, именно реакция обоих турианцев и была решающей, кто знает. Общий отсчет от этого, неразумного, я уже получил. Внезапно сказал советник, бросив ироничный взгляд на невозмутимо жующего Нейлуса. Хотелось бы кое-что узнать. Помимо проблем с кораблем и подробного описания высадки на Теруме. А как, Гаррус благополучно отморозился, честно описав то, что сам видел и в чем участвовал, аккуратно объехав скользкие темы. Испаратус это прекрасно понял. «Что вас интересует, советник?» Со вздохом спросила я. «События на Иден Прайм, то, что не вошло в официальный отчет. Вот же, можете сказать точнее, маяк и Сарин Артериус. Мда, куда уж точнее и лаконичнее». Я отодвинула от себя коробку с едой, глянула на Нейлуса. «Покажи». Негромко сказал он. А стоит ли? Да, такое тоже возможно. Спаратус удивленно приподнял надбровные щитки, переводя тяжелый взгляд с меня на своего племянника и обратно. Возможно, передача воспоминаний напрямую в разум. Я могу вам показать мои воспоминания, или мои, спокойно добавил Нейлус. Сарина видел только я. Нейлус, я не уверена, что это стоит делать. Он напрягся, зеленые глаза сузились. Гарус нахмурился, полыхнув удивлением. Я кинула ему ментальный канал, объединяя нас троих в одну сеть. Причина – откат, лаконично ответила я. Нейлус едва слышно зарычал. Как я мог об этом забыть? Наставник сжал руку в кулак. Полагаешь, можем спровоцировать откат? Пришел вопрос от Гаруса. Я не знаю, какое наше действие может спровоцировать эту череду смертельных случайностей, и кто станет их жертвой, но рисковать особого желания нет. Хватит с меня того, что у нас пилот чуть не погиб за час до выхода из перегона, упав с лестницы, а ты, Гарус, едва не подорвался в собственной квартире и в кому чуть не впал от обычного стимулятора. Это на Нейлуса откаты реальности не идут, он уже мертв для родимой вселенной. И на меня, все остальные, уязвимы, все. Сидящая перед нами супружеская чета переглянулась. Какая судьба может ждать Хаймана Сви? В ментальном голосе наставника промелькнуло беспокойство.